Аудиенция состоялась уже вечером этого дня. Полковник Ерохин выслушал их очень внимательно. Задал несколько непростых вопросов. «Вы думаете, что я спорить буду?» «Зря. Этого гуманизма еще в Чечне досыта наелся. Всех этих правозащитников. Вы, капитан, в таких ситуациях не бывали и питаете розовые иллюзии. Вот твой лейтенант, хоть и зеленый еще совсем, а ситуацию понимает правильно. Надо решить проблему так, чтобы в будущем не пришлось мучиться с подчисткой хвостов. Кардинально». «Да по смыслу акции у меня возражений нет», — сообщил Геннадий. «Только вот методы. Не перегнем ли мы палку? Коран, насколько мне известно, прямо запрещает убийство детей и женщин. Представляете, какие возможности для пропаганды откроются у наших противников? Так и до джихада недалеко». «Коран – религия прагматичная», – возразила Сима. «И это неудивительно. Пророк-то сам из бывших торговцев. Зачем убивать детей и женщин, когда их можно распрекрасно продать? Мы не мусульмане, и от нас все равно ждут страшных злодейств. Одним больше, одним меньше». «Согласен», – заявил полковник. «Было бы желание, а поводов для бунта всегда найдется. Надо, чтобы тех, у кого это желание может возникнуть, просто не осталось. Кстати, а почему в твоих списках не все местные попы?» «Я включила только ваххабитов. Остальные вполне вменяемые. С ними можно вести дела». «Добро. Я принимаю этот план. Через неделю должно состояться совещание комендантов городов и районов. Следует предупредить их о возможных осложнениях, не раскрывая некоторых деталей. Утечка информации нам не нужна. А мы пока должны проработать все в деталях. И нечего вам сидеть в том доме. Сюда перебирайтесь, в расположение. Я, конечно, понимаю, что там уютнее, сад, прохлада, фрукты. Но дело есть дело, тут не до комфорта. Не волнуйтесь, охрану я там оставлю. Ничего с вашим стариком не случится». Житие в полку, в развалившихся, доведенных до ручки казармах, в самом деле было еще то. Особенно донимала жара. Сима на правах женщины выгородила себе уголок за навеской, а Геннадию и этого не досталось. Впрочем, в казарме-то приходилось находиться не так уж и много времени. С раннего утра и до позднего вечера они торчали в штабе полка, прорабатывая детали операции. Начштаба сначала скептически отнесся к участию Симы в этих бдениях, но потом переменил свое мнение, начав посматривать в ее сторону с уважением. Даже приватно поинтересовался у Геннадия, не имеет ли его подчиненная специального военного образования. А когда тот заявил, что они имеют дело с талантливым самородком, позволил себе усомниться. «Талант талантом», — заявил этот служака, — «а такого рода планирование – вещь специфическая. Некоторые вещи надо просто знать». «И она знает. Спрашивается, откуда? Если не имеет соответствующей подготовки и опыта». «Не знаю», – честно ответил Геннадий. «Эта девочка вообще вещь в себе. Объем ее знаний трудно оценить. Многие удивляются. В досье все чисто. Школа, университет, наши курсы. Ничего особенного. Память у нее, правда, феноменальная, и голова работает. Утверждает, что самообразование много занималось. Может, и по этой части нужные труды штудировала». Когда наступило время Че, в городе и окрестностях был объявлен комендантский час, точнее день. Жителей предупредили накануне, чтобы сидели по домам. Специальные патрули жестко пресекали всякое передвижение. Начавшаяся охота на элиту живо напомнила Геннадию те дни, когда нечто подобное имело место быть в Татарии с оттенком дежавю. Только там он ездил по адресам в составе боевой группы, а тут больше занимался координацией. Впрочем, пару раз выдалось съездить и самому. Личный состав зашивался, вот и пришлось. Запланированный объект проживал в Маргилане. Один из тех, кто после перестройки сумел наложить лапу на бывшую общенародную собственность. В данном случае на местную шелкомотальную фабрику и мастерские по производству шелковых тканей. Дом, а точнее мини-дворец в арабском стиле, находился на окраине. Входившая в состав группы БМД сходу вынесла ворота и влетела во двор. Следом ринулись десантники. Охрана, человек 5, от неожиданности открыла огонь не сразу, а когда открыла, то долго не продержалась. Десантники рассыпались по дому и начали тычками и пинками за отсутствием прикладов выгонять во двор его обитателей. Таковых набралось человек 30. Хозяин, жены, дети, родня, обслуга. Охрана не в счет, они уже покойники. Геннадий сверился со списком. Так... Там всего 15 человек. Фотография хозяина имеется в деле, вот он стоит. А остальных придется сортировать. Где ваши документы? Дело несколько затянулось. Не у всех на руках оказались бумаги, их пришлось разыскивать по дому, а пятеро вообще заявили, что их документы остались дома. Названных ими имен в списке не было. Итог. 13 в наличии, двоих нет. «Да не нервничай, капитан, сейчас мы их расколем», — вмешался сержант. «Ты», — обратился он к брату хозяина, — «как зовут этих людей?» Он указал на беспаспортную группу, стоящую отдельно. Тот стоял молча, злобно поглядывая на десантника. «Не знаешь? Ладно, спросим у других». Короткая очередь отбросила упрямца к ограде. «Теперь ты», — выбрал сержант следующую жертву. «Тоже не знаешь?» Этот запираться не стал, а упал на колени и начал быстро называть имена и фамилии. К группе смертников присоединились еще трое. Двое из этого списка, а еще один из общего. Гость, наверное. Удачно, потом искать не придется. А остальных за ворота, в шею, распорядился Геннадий. Оглядел оставшихся. Совсем молодая девчушка лет 12, которую он сначала принял за дочь, оказалась женой. «Черт, а она-то тут при чем? Может, просто родители продали? Дети есть? Не понимаешь? Балалар есть?» Девушка отрицательно замотала головой и принялась что-то объяснять. «Понятно, не сподобилось еще. Оно и к лучшему. Эту тоже за ворота». Сержант неодобрительно покачал головой. «Откуда известно, что родня примет ее с распростертыми объятиями? Порядки тут строгие, как бы мы потом эту дамочку с поясом шахидки не увидели. Здесь я командую, сказано за ворота. Перед начальством сам отвечу, остальных к стенке». Автоматы выбили похоронную дробь. Десантники принялись упаковывать трупы в мешки и грузить их в грузовик. «Охрану оставлять будем?» – деловито поинтересовался сержант. «Тут барахла на миллионы, разграбят ведь». «Да пусть грабят, так и задумано. Меньше потом выступать будут, коли у самих рыльца в пушку. Если везде будем охрану выставлять, то просто людей не хватит. Поехали, у нас еще две точки». Уложились в 2 дня, далее выжидали, ожидая реакции. «Ну вот видишь, а ты боялся», — заявила Сима через неделю, перебирая донесения с мест. 2/3 потенциальных клиентов поняли наш намек правильно — взяли семьи и рванули к афганской границе. Там целое столпотворение получилось. Я, признаться, на нечто подобное и надеялась. Позднее перекроем границу понадежнее, как было во времена Союза. И все дела. Пусть о них у братьев-мусульман голова болит. Старое правило. Лучше расстрелять одного для острастки, чем угрожать всем. Это только зря людей раздражает. А еще хуже – пугать, но не действовать. Как это делал Горбачев, например. Порождает ощущение безнаказанности. «Все это ты предвидела», – раздраженный ее неумеренным оптимизмом заметил Геннадий. «Ты почитай донесения. Видишь, что в Коканде, на Мангане и Андижане творится. Погромы, резня, на улицах толпы. Нашим гарнизонам пришлось покинуть города и окопаться в окрестностях, там же укрылись и русские беженцы». «Да подумаешь, ну пусть побесятся, Зато в кишлаках более-менее спокойно, уборка урожая идет, не до восстаний. Дороги мы контролируем, элеваторы, благо, что защищать их удобно. Запасов продовольствия в городах нет, долго обузить не получится. Узбеки народ отходчивый, земледельцы. Запал пройдет, начнут чесать репу, что, мол, наворотили. А всех организаторов и наиболее деятельных участников с чувством, толком и расстановкой возьмем на карандаш, потом, ясное дело, прихлопнем. «Часть в горы уйти успеет. Намучаемся их оттуда выковыривать», – возразил Геннадий. «И что с того? Тут главное – хорошо защитить себя, особенно маршруты транспортировки грузов. Тогда волей-неволей им придется грабить своих. А эти свои нам их потом и сдадут со всеми потрохами».